Глава 4. Подарок. В начале апреля коммуна добилась ритмичной работы завода. План первого квартала был выполнен. Своей радостью мы решили поделиться с нашими шефами и членами правительства. В солнечный весенний день группа коммунаров отправилась в город с рапортом и подарками. В группе члены бюро комсомола. Толя Гапеев, Вася Комардинов, Саша Анаприенко, Лилия Тулецкая и я. Все при полном параде. В лакированных шкатулках 5 электросверлилок с памятными надписями. В нашем распоряжении новенькая М-ка. За рулем Боярчук. От счастья у Тимки на носу плясали веснушки и не закрывался рот. Недавно он получил шоферские права. На Совнаркомовской в управлении ГПУ первый визит нанесли Карлу Мартыровичу Карлсону, заместителю председателя ГПУ. Рапорт отдал Гапеев. Я преподнес шкатулку. Ответив на наше приветствие, Карл Мартынович вынул из шкатулки подарок и внимательно осмотрел его. Потом вставил штепсель в розетку и нажал выключатель. Сверлилка заработала, тихо зажужжала. Повернувшись в нашу сторону крупным торсом, Карлсон сказал: «Обратите больше внимания на качество», и пальцем нажал на станину. Пристально рассматривая указанное место, я обнаружил крошечную раковину, не больше пшенного зерна. А он продолжал: «Качество нашей продукции должно быть выше, чем за границей. Мы не можем делать посредственные вещи, запомните это. Поздравляю вас с первым успехом». Прием был окончен, и мы отправились к Александру Осиповичу Броневому, обескураженные сухостью Карла Мартыновича. По звонку из проходной Броневой ожидал нас и встретил очень радушно. Приняв рапорт и подарок, усадил вокруг стола и, ласково поглаживая корпус сверлилки, похвалил: «Какие же вы молодцы, вы сами не знаете. С вами мы еще не только сверлилки будем делать. Правление намечает расширение производства. Еще много хороших ребят бродит по улицам». «Александр Осипович, включите сверлилку», – попросила Тулецкая и залилась краской. «Зачем? А может, она не крутится?» «Ах вы, бесенята! Как же она не будет крутиться, если у меня хорошие отзывы от заказчиков?» Из управления поехали в штаб поиск Украины и Крыма к командующему. О посетителях доложили. Наш приезд был неожиданным. В это время сам командующий Якир был сильно занят на заседании военного совета и поручил принять нас своему адъютанту. Адъютант принял рапорт, выслушал устный рассказ о наших делах и обещал все передать командующему, как только тот освободится. При нас адъютант открыл шкатулку и внимательно осмотрел драгоценный сюрприз. Его молодое лицо озарилось улыбкой. «Спасибо, ребятки, молодцы! Неужели сами сотворили? Здорово! Поздравляю! Все передам, как сказал». Он отдал нам честь и солидно пожал каждому руку. Теперь Боярчук катил свою М-ку на площадь Тевелева, к дому Вуцик. В приемной председателя секретарь попросил немного обождать. Мы уселись на мягких диванах и осматривали внутреннее убранство. На стенах портреты вождей, на подоконниках цветы. Старинные часы во всю высоту комнаты отмахивали огромным маятником. Напротив часов письменный стол секретаря и несколько стульев. Паркетный пол без ковров, с красивым орнаментом старинной работы. Тишина и маятник убаюкивали, но мы не переставали волноваться. За годы жизни в коммуне, в Харькове и походах, мы встречались с разными людьми и всегда держались с достоинством, а сегодня нас принимают у высоких государственных деятелей. Как тут будешь спокойным? Когда из двери кабинета вышел посетитель, нас встретил сам Григорий Иванович. Он сразу вспомнил, что совсем недавно разрезал ленточку на празднике пуска нашего завода. Его глаза смотрели на нас через стекла очков и ласково, и внимательно. Он словно взвешивал наши человеческие качества. Сверлилка интересовала его меньше. Старый революционер-большевик, борец с царским самодержавием, бывший член Третьей Государственной Думы, а ныне, как его любовно называли, всеукраинский староста, а точнее, председатель Всеукраинского Центрального Исполнительного Комитета, был прост и доступен. Интересовался подробностями нашей жизни, успехами в учебе, перспективами коммуны и личными планами. За подарок сердечно поблагодарил и сказал: «А я вам пошлю бочку меда. Ешьте на здоровье пампушки и попивайте чай. Будет время, пожалуй, в гости». От площади Тевелева наш путь в город, в дачный поселок Померки, к председателю ВЧК ГПУ Украины Всеволоду Аполлоновичу Болицкому. Он очень занят и давно не был в коммуне, и нам очень хотелось его порадовать. Идея коммуны, как живого памятника Феликсу Эдмундовичу Дзержинскому, принадлежала ему. Во дворе дачки нас встретила жена Болицкого, Людмила Александровна. миниатюрная, хрупкая женщина. Мы знали, что она отличная наездница, гонщица на мотоцикле, водит автомобиль и скоро станет летчицей. Вслед за ней вышел и сам Всеволод Аполлонович, отдыхавший здесь после многодневных военных маневров. В его могучей фигуре с гривой светлых волос было что-то львиное и вместе с тем очень доброе. Он поблагодарил за подарок и по-домашнему сказал, что на маневрах не спал трое суток и немного приболел. Затем попросил Людмилу Александровну угостить нас чаем и занять. Мы не стали утруждать его рассказами, видя, как у нашего бати слипаются глаза. Из вежливости отказались и от чая, но Людмила Александровна повела на веранду и усадила за стол. Всеволод Аполлонович, извинившись, ушел к себе. Заметив, что мы голодны, Людмила Александровна накормила нас обедом, а уже потом попотчевала чаем с малиновым вареньем. Выяснилось, что Всеволод Аполлонович не приболел, а серьезно болен. У него высокая температура, и он храбрится только ради гостей. Мы поблагодарили за обед и попрощались. С Померок в коммуну приехали к вечеру. Рассказам не было конца. Первому обо всем доложили Антону Семеновичу. Замечание Карлсона насторожило его. Он даже немного расстроился и сказал: «Это нам всем хороший урок. Собираемся конкурировать с зарубежными фирмами, а явного брака не видим. Так мы их не побьем, а должны». С этими словами он отпустил нас, а сам тут же уселся за пишущую машинку. Позже я узнал, что в это время он спешно дорабатывал повесть «Марш 30-го года».